Глава 13. Я открыла дверцы шкафа Валерии, из которого валились наряды, вздохнула и снова их закрыла. В этом бардаке вообще способен разобраться хоть один смертный. Выбирать не приходилось. Я извернулась змейкой, 5 раз попрыгала на левой ноге и 2 раза на правой, 7 раз сделала мостик и даже попыталась сесть на шпагат. Но в конце концов я надела одно из платьев Валерии и затянула корсет. Да, пускай не идеально, пускай платье немного болталось, но все же я смогла. Вдохновившись первой покоренной вершиной, я решила перейти ко второй. Нужно было разобраться со слугами, иначе я бы просто не смогла спокойно спать. Не дало бы мне маленькое грызущее существо внутри под названием «совесть». В своем мире я никогда не жила богато и не ловила звезд с неба. Мне приходилось всего добиваться самой. Поэтому я могла представить, как страшно людям терять работу без необходимых документов, а именно рекомендаций. Выйдя в коридор, направилась на первый этаж. Нужно было найти мисс Купер. Благо, где ее комната, я знала. На самом деле я запомнила в этом доме не так много, но вот комнату дома правительницы запомнила. Именно она вызывала целителей, когда Валерия упала с лестницы, и взволнованно бегала туда-сюда, когда эти самые целители пришли. По пути мне попались несколько слуг, но в этот раз они не пытались меня убить. Быстро прошли мимо, опустив головы. Наверное, боялись, что могут вылететь даже без жалования. Дойдя до нужной комнаты, постучала 3 раза и услышала уставшее: «Войдите». Дернула ручку и оказалась внутри. Комната мисс Купер сильно отличалась от моей. Она была маленькой, просто крохотной. Односпальная кровать, шерстяное одеяло, старый комод и столик. Вот так в этом мире выглядела бедность. Впрочем, и в моем мире она не выглядела иначе. На кровати лежал потертый чемоданчик, а в нем пара серых платьев. Внутри все сжалось от этой картины, и я поняла, что поступаю правильно. «Леди Валерия!» В глазах проскользнул интерес. Она опустила голову и слегка поклонилась. «Мисс Купер, я пришла за помощью», – сразу сказала я. Мисс вскинула бровь. «Леди, с сегодняшнего дня лорд Дейн подписал увольнительный лист, и я больше не обязана исполнять ваши приказы», – сказала она. От строгого тона по спине прошелся холодок. Я почувствовала себя младшеклассницей, которую отчитывает классный руководитель. Но сдаваться я не собиралась. Ведь точно знала, что должна поступить так, как велит совесть. «Я не пришла вам приказывать», – искренне сказала я, – «а пришла попросить помощи». «Просить?» – удивилась она. «Вы?» – я кивнула. «Пожалуйста, помогите мне написать рекомендации для прислуги. Я хочу хоть немного загладить свою вину. Кажется, вы сказали, что без рекомендательных писем им будет сложно найти новое место». Купер смотрела на меня недоверчиво. Она застыла, обдумывая мою просьбу. «Разве вам есть дело до прислуги?» – хмыкнула она. «Или это очередной повод поиздеваться?» Она мне не доверяла. Что ж, это было ожидаемо. Я бы и сама себе не доверилась. «Мисс Купер, простите, если я вас обидела». В груди стоял ком, я знала, что не виновата, но все равно чувствовала вину, и мне было важно сказать эти слова. Попросить прощения за поведение Валерии. «К сожалению, я даже представить не могу, какой нанесла вам вред. Я ничего не помню с тех пор, как упала с лестницы. Вы ведь помните, целители сказали, что я чудом осталась жива, поэтому провалы в памяти – это мелочи». Домоправительница слушала внимательно, не перебивая. Она смотрела на меня строго и обдумывала каждое сказанное слово. «Неужели вы совсем ничего не помните?» – спросила она. «Совсем», – ответил я со вздохом. Старалась быть как можно искреннее, не играть роль раскаявшейся, а быть собой, ведь мне и правда было стыдно. «Я не помню даже свое детство, вообще ничего не помню, словно я родилась в тот день. Но мне очень стыдно за то, что я могла вас обидеть, и я хочу исправить это». Мисс Купер качнула головой, а после развернулась к чемодану, перебирая содержимое. «Тогда я вам сочувствую», – неожиданно сказала она. «Вспоминать будет весьма неприятно, как и получать по заслугам». «О да, получать по заслугам очень неприятно. Вместе со вторым шансом я получила в наследство целую коробку с неприятными сюрпризами. И каждый раз, вытаскивая очередной, я даже не знала, чего ожидать». «Вы поможете мне?» – спросила я, понимая, что, несмотря на всю мою искренность, сердце мисс Купера растопить, увы, не удалось. «Как и заслужить прощение?» Но прощение заслуживается не словами, а поступками. Мисс Купер вытащила из своего чемодана папку и протянула мне. Я тут же приняла ее из рук домоправительницы. «Здесь находятся списки прислуги. Всего их 65 человек. Каждый из них, можете поверить мне на слово, доблестно выполнял свою работу и заслуживает наивысшей оценки». В папке также лежат несколько рекомендательных писем, которые были составлены лордом Джоном Райсом. Они пригодились бы вам как пример. У вас есть время до завтрашнего утра, чтобы написать все рекомендательные письма. Для такого количества у вас ушел бы целый день и, возможно, ночь. Поэтому я не думаю, что вы с этим справитесь», – сказала она, упрямо на меня посмотрев. «Справлюсь», – уверенно произнесла я. Мисс Купер хмыкнула, а после подошла к чемодану и закрыла его. «Могу я сказать честно?» – неожиданно спросила она. «Конечно, я буду рада вашей честности», – ответила я, раскрыв папку. «Леди Валерии, за время, что вы здесь жили, вы даже ни разу не повесили сами пальто, только кидали его на пол. Поэтому не сочтите за дерзость, но я весьма сомневаюсь, что вы способны писать рекомендательные письма целый день и ночь. Это труд, а к труду леди вашего круга относится несколько пренебрежительно». Она меня очень сильно недолюбливала. Это чувствовалось в каждом слове и взгляде. Но я не обижалась. Понимала, что Валерия заслужила такое отношение. «Люди меняются», – сказала я. «Может, это мой второй шанс?» Мисс Купер взяла свой чемоданчик и направилась на выход. «Всего доброго, леди Валерии», – все же сказала она. «До завтра, мисс Купер», – ответила я. Строгая мисс вышла, а я внимательно осмотрела содержимое папки. «Да, работы предстоит много, но я никогда не боялась трудиться. Тем более, когда знала, что от меня зависит судьба 65 людей. Подумаешь, работа, писать. Это уж я точно умею. Окунусь с головой в университетские годы, когда переписывала конспекты. Если это действительно мой второй шанс, то настала пора исправлять карму. Ведь только обращаясь по-доброму с людьми, можно прожить достойную жизнь. А мне очень хотелось, чтобы вторая жизнь была именно достойной».